Перо. 1-3 сентября 1774 года от сошествия. Эльфорд, Южный путь, пансион Елены у озера, Ориджин. В Эльфорте, что на севере Южного пути, не доезжая 20 миль до впадения мудрой реки в Нижнюю Близняшку, двое мужчин сошли из дилижанса. Они накинули капюшоны плащей, поскольку моросил дождь, и поскорее убрались от станции, ища место, где можно согреться и перекусить. Однако ни первая, ни вторая, ни даже третья таверна не смогла соблазнить путников аппетитными запахами копченостей и заманчивыми пивными кружками на вывесках. Двое мужчин в плащах уходили все дальше от станции, пока не затерялись в лабиринте кривых кособоких переулков. Достигнув самой глубины эльфордской утробы, путники нырнули в мрачный погребок без окон. На обруче под потолком чадили три свечных огарка. В углах заведения царила могильная тень. Путников это полностью устраивало. Они сделали заказ, дождались, пока хозяин принесет пару мисок бобов с телятиной и кувшин эля, и лишь после скинули капюшоны. Предосторожность была излишня. В радиусе 100 миль не было ни единого человека, кто смог бы узнать в лицо бывшего начальника протекции или бывшего имперского секретаря. «Мне думается, пришло время обсудить кое-что», — сказал ворон короны. «Я согласен, шеф». «Мое имя Марк Фрида Стэнли», — сказал ворон. «Стэнли, так звали моего отца в те давно забытые годы, когда он был еще жив. Как звали мою бабку по матери, понятия не имею. Мама ее боялась, как огня, и никогда не поминала в суе, словно повелителя тьмы. Вышла замуж, лишь бы сбежать от нее». «К чему вы это?» «К тому, приятель, что я не дворянин. В высшей степени не дворянин, если можно так выразиться. Учти это, когда будешь слушать мое предложение. А предлагаю вот что. Сейчас мы доедим... «Выйдем отсюда и свернем за угол. Ты направо, я налево. Я поеду в первую зиму, а ты куда угодно, но не туда, где правит Ян Мэй или Агата. Можешь в Нортвуд или на острова. Если хватит денег, сядь на корабль, что идет в Шиммери. И главное, не говори мне о том, куда собираешься. Просто уходи». «А вы, шеф?» Марк ухмыльнулся. «Устарел титул. Забудь о нем». «Да, постараюсь. Так что же будет с вами? Вы тоже скроетесь?» «У меня есть дела на севере, как ты знаешь. Я направлюсь туда. Но ты не обязан. Ты мне больше не подчиненный и уж тем более не вассал. У твоей дворянской чести нет ни единой зацепки, чтобы заставить тебя сунуть голову в петлю». «Приказ его величества», — ответил Итан. «Владыка — человек результата. Ему важно, чтобы мятежник умер, и не важно, сколько из нас последует за Ориджином на звезду, а твое присутствие все равно не добавит мне шансов». Итан покачал головой. «Я давно вас знаю, сударь. В вас имеется для меня какая-то роль. Будь я так бесполезен, вы бы отослали меня без вопросов». «Я даю тебе полное право убраться подальше и жить долго и счастливо», — сказал Марк. «Но если вдруг решишь остаться... то есть одно маленькое дельце. Ты можешь пригодиться мне в качестве знатока». «Знатока чего?» «Леди Глории Нортвуд, конечно. Ведь ты эксперт в данном вопросе». Итан поперхнулся. Марк стукнул его по спине. «Ну-ну, спокойно. Я направляюсь в первую зиму, но не сказал, что сразу. Пансион Елены у озера лежит в предгорьях Кристальных. Считай по пути. Наша милая дама проучилась там 3 года из 4 необходимых. Хочу узнать, почему». «Леди Сибил забрала дочь из пансиона в год императорской свадьбы». «Да. А зачем? Чтобы Глория совала нос куда только можно, притягивала внимание протекции, сверкала при дворе, очаровывала императора и портила сватовство Минерве из Стагфорта. Что из этого на руку медведицы?» «Ну, она могла не ожидать». «От Глории? Помилуй, это же ее дочь. Медведица знала, чего ждать от девушки, и все же привезла в столицу. Понять бы логику этого поступка». «И вы направляетесь в пансион Елены?» «Там полно народу, кто хорошо знаком с Глорией. Возможно, она откровенничала с кем-то. Может быть, что-то говорила о матери». «Сударь, а зачем вам это? Вы считаете это личные дела Нортвудов? Так не все ли равно, почему да как?» «Я намерен кое-что кое-кому доказать», — ответил Марк. «Дело чести, знаешь ли». «Я с вами». Ворон поскреб столешницу ножом, издав противный скрип. «Видишь ли, какое дело? Елене у озера покровительствуют Ориджины. Традиционно управительница пансиона на короткой ноге с герцогом. Мы ступим на порог, Эрвин узнает об этом через час. Столько летит голубь до первой зимы. Может, статься, пути обратно для нас не будет. Так что, если в твоей голове осталась хоть унция мозгов, последуй моему совету. Беги, куда глаза глядят. Сейчас». «Нет, сударь, я с вами». «Ты же понимаешь, что Глория Нортвуд не оценит твоей жертвы, просто потому что никогда не узнает о ней». «Понимаю, сударь». «Что ж, дело твое». Марк отнял нож от дерева. На столешнице осталось вырезанным вороново перо. Они заночевали в Эльфорте, а следующим утром сели в другой дилижанс. За день проделали 20 миль, пересекли бойкую речушку, нижнюю из двух близняшек, задержались на пограничной станции. Забавное место. Или тревожное, как посмотреть. Не остров, а лоскут суши между двух речек всего шагов 500 шириной. На севере искрится верхняя близняшка, на юге плещется нижняя. Обе видны, как на ладони, обе перепоясаны бревенчатыми мостами. Мост, ведущий в южный путь, охраняет массивный форт. Полощутся флаги, маячат на стенах стрелки, торчат мачтами в небо рычаги требушетов. Мост, ведущий в Ориджин, не охраняет никто. За верхней близняшкой открытая дорога, что уходит в холмы. Где-то вдали белеют среди зелени крестьянские избушки, пасутся овечки. Идиллия. Въезжай, любуйся. Ориджины не стерегут границу. Незачем. Ни один лорд Южного пути не рискнет потревожить покой северных овечек. До пансиона оставалось несколько часов пути. Марк с Итаном провели ночь на постоялом дворе между близняшек, а на рассвете пустились в дорогу. Нанятая бричка перевезла их через верхнюю речушку. По сторонам развернулись холмистые, сочно-изумрудные луга. «Мне кажется, или стало холоднее?» — спросил Итан. «Вроде нет», — сказал Марк и поежился. Главная дорога уходила к Фейрису и Лиллидею, но возница свернул на северо-восток, минуя крохотные хутора, рассыпанные среди лугов. Холмы становились все круче, а на горизонте все яснее проступали вершины, увенчанные снежными коронами. Их очертания были резкими, угловатыми, гранеными, будто кристаллы хрусталя или соли. Порода искрилась на солнце, усиливая сходство. «Впервые здесь?» «Да». «Красиво?» «Будет красивее на обратной дороге». Дорога пошла вверх. Бричка забралась на седловину между двух возвышенностей, оттуда и открылся вид на пансион. Озеро, давшее имя пансиону, было малюсеньким. Не то пруд, не то перекормленная лужа. Однако бросалось в глаза сразу, поскольку находилось на склоне каменистого холма у самой вершины. Какой-то родник, пробиваясь сквозь толщу земли, избрал трудный путь и вскарабкался на высоту добрых 700 футов. За века он промыл среди утесов чашу и наполнил зеркальной сапфировой водой. К чаше прильнули корпуса пансиона. Зодчий постарался придать строениям самые ажурные контуры, привести в согласие с изяществом природы. Здания из белого камня были узкими и высокими, словно дополняли, подтягивали к небу вершину скалы. Архитектурные излишества превращали пансион в картинку из детской сказки. Стрельчатые окна, мансарды, шпили, декоративные стройные башенки, арочные мостики, соединившие корпуса. Все задумано так, чтобы постройка выглядела легкой, эфирной. Но в сравнении с крохотным озером пансион все равно казался тяжеловесным, будто седло, одетое на котенка. Дорога привела на каменную площадку, где стоял гостевой дом и флигель охраны. Здесь, впервые в землях Ориджина, попались на глаза вооруженные люди. Двое молодых мечников прохаживались вдоль парапета. Статные парни в блестящих кольчугах и белых плащах. Один из них встретил путников и провел в приемный покой. Небольшой, но очень уютный зал. Темный мореный дуб, белый камень, прудик со смешными головастыми рыбками. Марк и Итан расположились в бархатных креслах. Служанка предложила им кофе с печеньем и попросила ждать, пока леди Марта Валерия не выйдет к ним. Кофе оказался вкусным до чертовой тьмы. «Послушай, приятель», — шепнул Марк, — «давай-ка ты будешь у нас за главного». «Я?» «В этаком местечке простолюдина вроде меня точно не примут за человека. Ты будешь дворянин, а я твой секретарь. Уяснил?» Итан поправил кружевной воротничок, потеребил эфес шпаги. «Вот-вот», — кивнул Марк. «Как думаете, что это за леди Марта Валерия?» «Мрачная грымза-гувернантка. В пансионах служат только старые перечницы, ты не знал?» «Их подбирают по внешности. Если дама хоть немного краше клыкана, ее не возьмут». Итан сдавленно хохотнул. «Приветствую вас, господа. Надеюсь, дорога была легкой». Гости подняли глаза на старую грымзу. Марк облизнул губы, Итан проглотил язык. Леди Марта Валерия имела за плечами от силы 22 года и была сложена как богиня спортивных игр. Строгое платье в пол, призванное замаскировать формы тела, совершенно не справлялось с задачей. Из-под тонких, удивительно изогнутых бровей смотрели роскошные изумрудные глаза, присущие роду Люсии. Единственный изъян немного портил картину. Крупное родимое пятно на шее. Ворон зацепился за него глазами и восстановил дар речи. «Доброго здравия, миледи. Меня зовут Марк». «Мое имя Марта Валерия Эдн», — с поклоном сказала дама. «Чем могу служить, господа?» «Итан Глядис Норма», — представился секретарь и оказался в тупике сразу, едва отзвучал последний слог его имени. «Мы к вам по делу, которое можно назвать щекотливым. Я не знаю, с чего начать». Марта Валерия созерцала его потуги с видом безграничного терпения. «Позвольте мне, милорд», — вмешался в беседу Марк. «Видите ли, миледи, мой господин имеет честь служить в имперской канцелярии Фаунтерры. К несчастью, он рано осиротел, и его леди-сестра, прелестная Дженнифер, оказалась целиком на попечении брата. Сейчас ей исполнилось 13, и мой господин со всей дальновидностью задумался о будущем девочки». Марта Валерия, понимающе, улыбнулась. «О, господа, нет ни малейшей неловкости в этом вопросе. Совершенно справедливо, что вы решили сперва посетить заведение, куда хотите направить юную госпожу. Я с большим удовольствием покажу вам пансион и отвечу на любые вопросы. Или господа предпочтут прежде отобедать?» «Премного благодарю, но мы не голодны», — вежливо отнекнулся Итан. Марк сглотнул слюну. Дама угадала его чувства и сказала: «Я распоряжусь, чтобы для вас накрыли стол. Пока готовится, мы осмотрим корпуса и внутренний двор, а во время трапезы сможете задать вопросы». «Благодарствую, миледи», — воскликнул Марк. Леди Марта Валерия пригласила следовать за нею и повела путников сквозь гостевой дом. Вид сзади, в эстетическом отношении, ничуть не уступал виду спереди. Ворону стоило немалых усилий переключить внимание со старой перечницы на детали интерьера — портреты на стенах широкого коридора, бюсты и вазы на постаментах. «Наш пансион основан в XIV веке, во время правления владыки Лексиана II», — начала рассказ леди Марта. «С тех пор, к сожалению, сохранилась лишь одна постройка — здание сестринского корпуса. Мы размещаем в нем студенток первого года обучения с тем, чтобы они в полной мере ощутили дух нашей древней истории и славных традиций». «В XIV веке?» — чувственно ахнул ворон. «Неужели еще до лошадиных войн?» «Верно. Многие считают, что наш пансион был открыт Юлианой Великой, но это ошибочное мнение. Когда владычица Юлиана посетила нас, пансион уже пережил двухвековую историю. Владычицу привели в восторг наши взгляды на женское образование. Юлиана Великая высоко отозвалась о пансионе и пожертвовала 30 тысяч эфесов на его развитие. Именно с тех пор начался наш подлинный рассвет». «Сама Юлиана Великая?» В полном восхищении покачал головой Марк. «Подумать только». «Со времен Юлианы», — с гордостью продолжала Марта Валерия, «у нас обучались 4 принцессы крови, 7 инфант блистательной династии, 3 будущих императрицы, в их числе и покойная мать владыки Адриана». «Прекрасно». «Не раз нашими студентками становились наследницы великих домов, вошедшие в историю графини и герцогини. Портреты самых родовитых выпускниц собраны в нашем зале славы. Среди них была...» Марта Валерия назвала имя. Ворон округлил глаза. «А также...» Ворон присвистнул. «И даже сама...» Ворон воскликнул. «Невероятно!» Среди наших недавних выпускниц леди Аланис Аделия Абигайль, наследная герцогиня Альмера, и леди Иона София Джессика, северная принцесса, графиня Шейланд, а также единственная дочь графини Нортвуд, Глория, проучилась у нас 3 года. Блестящее общество. Более чем. Возможность провести годы в подобном обществе, обзавестись знакомствами в кругу высшей знати, весьма заманчиво для всякой молодой леди. Конечно, миледи. Юная госпожа будет в полном восторге, когда я перескажу ей ваши слова. Да что и говорить, мы сами в полном восторге. Правда, милорд? Итан выдавил. Да, конечно. Выйдя с тыльной стороны дома, они попали на ступени широкой лестницы, ведущей вверх по склону холма. Миновав арку, покрытую каллиграфическими письменами, вошли во внутренний двор пансиона. С 3 сторон над двориком возвышались корпуса, те самые сказочные замки, соединенные мостиками. 4-я сторона была свободна от построек. Ее занимало сапфировое озерцо и беседка со скульптурой. Мраморная девушка держала воду в ладонях, сложенных лодочкой, и смотрела на свое отражение. Капли сочились меж пальцев. К скульптуре и направилась леди Марта Валерия. «Наш пансион построен в том самом месте, где праматерь Елена, согласно преданию... Впрочем, вряд ли мне стоит занимать ваше время легендами». «Расскажите, миледи, нам очень любопытно», — горячо заверил ворон. Леди Марта поведала легенду. Гости слушали с величайшим вниманием, не отводя от рассказчицы глаз. «Но не стоит думать, что заветы одной лишь святой Елены легли в основу наших принципов», — вернулась из прошлого леди Марта. «Что вы, мы и не думали». «Дневники праматери Ян Мэй, записки о природе власти Вильгельма Великого и мгновения светлой Агаты, настольные книги наших студенток наравне с людьми и землями Елены. Мы полагаем, что именно эти труды дают наилучшее понимание того, в чем сущность власти и как она реализуется». «Власти, миледи?» «Господа, наш пансион построен на особых принципах. Миссия лорда – осуществлять власть. Миссия леди – быть соратницей и помощницей лорду. Не светские манеры и знания искусств создают истинную леди, а понимание природы власти и умение править людьми». Природу власти леди Марта Валерия произнесла с таким волевым нажимом, что ворон не сумел сдержать в узде свое воображение и покраснел. «А как на это смотрят мужья ваших выпускниц?» «Любой лорд империи счастлив получить в жены нашу выпускницу, если только он не отчаянно глуп. Мы добиваемся того, чтобы девушки в совершенстве овладели навыками политики, дипломатии, управления землями и финансами, а также основами военной стратегии и феодального права. Взяв такую невесту, лорд получит надежную и верную соратницу, прекрасную собеседницу, советчицу, помощницу. Ни один вассал не сравнится с нею в этих качествах. Поверьте, большинство секунд вассалов империи – глупцы и невежды в сравнении с нашими девушками». «Охотно верю», – мурлыкнул Марк. «Разве для мужчины не унизительно уступать в познаниях жене?» – спросил Итан. Впервые леди Марта Валерия позволила себе улыбнуться. «Мужчины, не вполне уверенные в себе, не получают в жены выпускниц пансиона. Такого просто не случается. Наши девушки становятся невестами первых лордов государства». Итан смущенно потупился, и леди Марта Валерия добавила мягче. «Кроме того, существуют вопросы, разбираться в которых зазорно для лорда, но не зазорно для леди. Всякий лорд будет благодарен, если его леди возьмет на себя, к примеру, управление финансами». «Вы учите аристократок считать деньги?» – удивился Итан. «Конечно. Однако это ничуть не портит их манер. Позвольте, я покажу». 2 студентки в одинаковых синих платьях проходили по двору. Леди Марта Валерия подозвала их. Девушки сделали реверанс. «Миледи? Милорды?» Одна явно принадлежала к агатовской породе. Вторую угадать было сложнее. Возможно, Глория северной ветви. «Ответьте мне», — задала вопрос леди Марта. «Как следует поступить лорду, если его имение приносит от 50 до 80 эфесов дохода ежемесячно, а сосед просит 400 эфесов за ценную политическую уступку?» «Есть ли накопление в казне?» — спросила девушка рода Глории. «Нет, но некий банкир предлагает в долг 500 золотых под годовую четвертину. Брать ли лорду ссуду?» «А кто спрашивает меня об этом?» — уточнила агатовка. Допустим, подругам». Агатовка округлила глаза и мило хихикнула, прижав ладони к губам. «О, дорогая, что за вздор? Разве я торговка, чтобы считать деньги? Они у меня имеются. Вот и все, что я знаю о деньгах». «А если спрашивает лорд-отец?» «При тех доходах, что вы назвали», — ответила девушка рода Глории. «Никаких шансов возместить ссуду меньше, чем за 5 лет. Таким образом, милорд, вы покупаете уступку у соседа, но сами попадаете под влияние банкира, который станет помыкать вами при помощи кредита. Это нецелесообразно, милорд». «Благодарю, можете идти», — кивнула леди Марта. Девушки ушли. Итан пробормотал. «Впечатляюще». «Ваша леди-сестра после 3 лет учебы ничем не будет уступать им», — заверила леди Марта Валерия. «Синие платья носят студентки 4-го года. Девушек разных курсов мы одеваем в разные цвета и селим в разных корпусах. Они питаются в разное время, так же, как и молятся, и выходят на прогулки. Лишь несколько раз в год пересекаются друг с другом. Нехорошо, чтобы старшие студентки знакомились с младшими и давали какие-либо советы. После курса дипломатии девушки становятся хитры и склонны искать лазейки в нашей экзаменационной системе». «Стало быть, леди Аланис, Иона и Глория почти не общались друг с другом». «Леди Альмера и Северная Принцесса учились на одном курсе и сблизились. Леди Аланис особенно преуспевала в управлении городами, леди Иона в дипломатии и искусствах. Что же касается леди Глории, то она пришла к нам 3 годами позже и сталкивалась с Северной Принцессой 2 раз, не более». «А что представляет собой полный курс обучения?» 1-й год посвящается светским навыкам и дипломатии, 2-й — истории, географии и искусствам, 3-й — экономике и праву, 4-й — феодальной политике и основам военной стратегии. Курс управления поместьями, городами и землями проходит сквозь все 4 года обучения». «Военная стратегия? Вы шутите, миледи?» «Отнюдь. Война — главное дело жизни многих лордов. Плоха та жена, которая ничего не знает о жизни супруга». «Но битвы, мечи, кровь. И как можно впутывать в это девушек?» «Вы не станете отрицать, милорд, что женщина способна размышлять. А война — это прежде всего работа ума. Мечи бойцов — только отзвук мысли полководцу». Такие соображения высказал сам герцог Десмонд Ориджин, когда посетил нас 3 года назад. Итан хмуро качал головой. Сказанное претило самому естеству его галантной натуры. Марк перевел беседу в другое русло. «Как девушки успевают овладеть такой горой знаний? Всего-то за 4 года». «Образование требует труда», — с оттенком гордости сообщила леди Марта. «Каждый день, кроме воскресенья, 4 часа отводятся на лекции, 4 на практические занятия, 3 на самостоятельную работу и чтение. Не менее часа в день посвящается спортивным играм и телесным упражнениям, 30 минут — молитвам». «Боги, когда же они спят?» — вырвалось у Итана. 6 часов сна в сутки вполне достаточно при правильном режиме. В ночь с субботы на воскресенье позволяется 7 часов». «Моя сестричка не справится с этим». «Поверьте, милорд, вы ее недооцениваете. Это обычная ошибка отцов и старших братьев. Юная леди умнее и выносливее, чем вы полагаете». Итан вздохнул. «А, если бы. Однако, милорд», — отметила леди Марта, «некоторая исходная подготовка потребуется от вашей леди-сестры и будет проведена при поступлении. Беглое чтение и письмо, свободный счет в уме, общая география земель, начало этикета, геральдика великих домов. Надеюсь, все это не составит трудностей для леди». «Моя малютка Джанин — умная девушка, но...» Ворон чуть не застонал. Леди Марта Валерия повела бровью. «Разве вашу сестру зовут не Дженнифер, милорд?» «Нет, то есть... да», — Итан смешался. «Я хотел сказать... Кто вы, господа? Зачем сюда прибыли?» Марк виновато развел руками. «Простите нам этот маленький обман, милая леди Марта. Мы действительно прибыли из Фаунтерры, состоим на службе Его Величества». «Это не вызывает сомнений. Ваш акцент, одежда, форма шпажных эфесов. Но какова цель визита?» Из-за спин гостей раздался скрипучий женский голос. «Я отвечу на ваш вопрос, Марта. Перед вами некто Ворон Короны, глава имперской тайной службы. С ним, полагаю, один из агентов протекции. Задача этих господ очевидна. шпионство и допросы». Они обернулись. Обладательница скрипучего голоса соответствовала всем представлениям о пансионных дамах. Тощая, суровая, желтолицая Мегера, лет 60 от роду. Леди Теодора Азалия Берта, управительница пансиона, встречи с которой Марк всей душою надеялся избежать. «Дорогая леди Теодора, я счастлив видеть вас в добром здравии». Ворон отвесил ей поклон. «Вам следует немедленно покинуть пансион», — отрезала управительница. Леди Марта Валерия, кажется, не была согласна. Ее лицо выражало живой интерес, однако она предпочитала молчать. «Мы здесь по приказу императора», — сообщил Итан. «И в целях безопасности короны...» «Пансион является феодальным субъектом и как таковой находится под сеньоратом дома Ориджин. Император желает учинить расследование. Пусть заявит об этом герцогу Эрвину. Лишь с позволения последнего вы сможете находиться здесь». «Экая незадача», — обронил Марк. «Послушайте, миледи, давайте не будем заострять попусту. Наше расследование никак не касается пансиона. Вас ни в чем не подозревают. Мы лишь собираем сведения об одной из ваших выпускниц». «Тем хуже», — фыркнула Теодора. «Тайны девушек мы храним более свято, чем собственные. Покиньте нас, господа». «Одну минуту, миледи», — взмолился Итан. «Прошу, выслушайте. Ваша студентка, Глория Нортвуд, попала в беду. Она стала жертвой заговора. Ее жизнь висит на волоске. Мы пытаемся спасти ее. Любые сведения, любое ваше слово может помочь. Не лишайте ее шанса». «Глория Нортвуд?» — удивилась леди Марта. «Как вы с нею связаны, сударь?» «Я...» Итан покраснел. «Никакого значения», — бросила желтушная Теодора. «Уходите, или я попрошу охрану помочь вам». Марк одарил управительницу милой улыбкой. «Как насчет сделки, леди Теодора? Выгода вам, выгода мне. Вы же учите дамочек считать барыши». Старуху буквально перекосило. «Предлагаете мне взятку?» «Да, миледи, но очень особого свойства. Вам придется по нраву. 3 часа в день практические занятия, так? На 4-м году учебы преподают политику, да? Предлагаю уникальное занятие для студенток последнего года. Политическая разведка. Как узнать всю подноготную в ходе приятной застольной беседы? Как допросить человека, чтобы он даже не заметил этого? Как сказать все и не сказать ничего? Преподаватель — лучший мастер допросов во всей империи. Сам ворон короны. Что скажете, леди Теодора?» Старая карга нахмурилась. Морщины на переносице превратились в черные рытвины. «Подумайте вот о чем, миледи», — убеждал Марк. «После занятия каждая студентка напишет своим чертовски знатным родителям, что начальник тайной стражи по вашей просьбе провел занятие. Выйдет, что жуткая протекция, устрашающая великих лордов, для вас — нечто вроде гувернантки. Представьте славу, которая пойдет о пансионе». Управительница покосилась на Марту Валерию. Та сказала. «Весьма полезное занятие. Звучит заманчиво, миледи. Девушки с радостью послушают». «Не припомню, чтобы я тебя спрашивала», — скрипнула Теодора. Вперила взгляд в Марка. «Не сомневаюсь, у вас немалый опыт в данном вопросе, но ваша хитрость не сработает. Недопустимо, чтобы вы опрашивали девушек даже в ходе учебного занятия». «А что, если они допросят меня?» — заявил Марк. «Я свидетель, они дознаватели. Они спрашивают, я отвечаю и показываю, как выкрутиться. В таком виде занятие устроит вас, миледи?» «Противоречит уставу. Преподаватель — мужчина». «Иногда мужчины проводили у вас единичные занятия. К примеру, 3 года назад Десмонд Ориджин, будучи здесь, поделился мыслями о военном деле». Одним звуком леди Теодора выразила всю глубину пропасти между великим герцогом и вороном короны. «Тем не менее, он признанный мастер своего дела, а я своего. С точки зрения науки не вижу разницы». «В чем ваша выгода? Что получите от этого занятия?» «Удовольствие», — улыбнулся ворон. «Потом леди Марта обещала обед, а вы пообещаете еще и ужин. Не сомневаюсь, харчи у вас превосходные. А если сама леди Марта составит нам компанию? Чушь какая-то. И еще. Что? Тему для допроса выберу я. То есть? Леди Теодора недоверчиво прищурилась. Вы хотите, чтобы девушки спрашивали вас о ком-то из выпускниц? Да, миледи. Зачем вам это? Люблю отвечать на вопросы, миледи. Особенно, когда их задают юные девушки. Мое мужское самолюбие блаженствует. Фигляр, бросила управительница и пошла прочь. Леди Марта Валерия догнала ее. Прошу, миледи, позвольте мероприятие, ведь это исключительная возможность. Настоящие агенты тайной стражи. Ты невнимательна, оборвала Теодора. Я уже дала позволение оповести студенток. 19 молодых леди. Одинаковые синие платья с белыми манжетами и воротничками. Лица как на подбор. Здесь Агата и София, Люсия и Вивиан, Елена и Сьюзен. Здесь остроглазый запад и смуглый юг, скуластый север и утонченная Фаунтерра, курносая Надежда, миниатюрный Дарквотер, соцветие. Кой черт понес их в политику? Как додумались отцы взвалить на дочек всю мерзость государственной власти? Любились бы, плясали на балах, детей рожали. Да уж. Марк с удивлением замечает любопытство на лицах студенток. 4 года Елены у озера испортили девиц достаточно, чтобы методы протекции заинтересовали их. Бедняжки. Ладно, дорогие мои, желаете большой политики? Добро пожаловать. Ворон короны кашляет, прочищая горло, и говорит. Глория Нортвуд умерла. Комната утихает, лица каменеют. «Простите, милые дамы, я перепутал время. Будущее, а не прошлое. Глория Нортвуд умрет. Мы здесь для того, чтобы помешать этому событию. А теперь прошлое. Я обманул вашу управительницу, леди Теодору. Я солгал, будто намерен провести занятие. Но мое желание иное — спасти вашу бывшую сокурсницу. Простите меня». Леди Марта Валерия, призванная наблюдать за занятием, в негодовании открывает рот. Ворон не дает ей вымолвить слово. «Размышляете, как поступить? Позвать охрану? Вышвырнуть меня прочь? Боги, какой скандал! 19 великих лордов узнают об этом. Запад и юг, Фаунтерра и Надежда. Стыд. У меня имеется иное предложение». Он обводит взглядом девушек в синих платьях. «Я обещал занятие. Давайте вместе превратим это в занятие. 3 часа на то, чтобы раскрыть будущее убийство. Я обещал, что не стану допрашивать. И не стану. Вы ставите вопросы. Я даю ответы, те, которые знаю. Вы заполните пустоты своими знаниями. Вместе найдем убийцу». Леди Марта Валерия поднимается. «Мне нужно поговорить с управительницей. Прошу вас, миледи, не нужно!» Восклицает утренняя Агатовка, та, что решала задачку. Девушка из первого ряда, западница, добавляет хрипловатым голосом. «Позвольте ему, миледи, нам любопытно». «Да, просим вас», — вторит курносенькая Надежда. «Видимо, 3 этих девушки — инфанты весьма знатных родов». Марта Валерия в растерянности медлит. «Присядьте, миледи», — просит Марк. «Едва начнется хоть что-то, по вашему мнению, неподобающее, вы взмахнете рукой, и мы умолкнем». Леди Марта медленно кивает. Западница спрашивает. «Хотите сказать, вы прибыли из Фаунтерры сюда за 500 миль, чтобы защитить Глорию Нортвуд?» Марк качает головой. «Ради надежды найти сведения, которые помогут защитить ее, так будет точнее». Он идет вдоль рядов, заглядывая в лица девушек и неторопливо рассказывает. «Факты таковы. Глория Сибил Дарина, дочь графини Нортвуд, училась с вами вместе 3 года. Этой зимой она почему-то покинула пансион и вернулась в Клык Медведя, откуда очень вскоре отправилась вместе с матерью в столицу. Там Глория сделала блестящую придворную карьеру, что, впрочем, мало относится к делу. Важнее то, что Глория занялась расследованием громких убийств наследников престола. Вы, конечно, читали об этих злодеяниях». «Заговор Айдена Альмера», — вставляет блондинка рода Софии. Он самый. Глория сумела обнаружить несколько очень ценных фактов. Заговор был раскрыт в значительной степени благодаря ее помощи. Несколько девушек недоверчиво ухмыляются. «Вы хотите о чем-то спросить, миледи?» Марк смотрит на них. «Глория помогла раскрыть заговор, сударь? Вы не ошиблись?» «Ни в коей мере». «Как она это сделала? Случайно? Подслушала под дверью?» Это говорит Агатовка. Ее соседки смеются. Путем логических размышлений вычислила мотив убийств и планы заговорщиков. Исходя из этого, смогла понять, кто виновник, а затем нашла против него доказательства. «Логические размышления? Глория Нортвуд?» Новые смешки. Западница спрашивает. «Вам не показалось, сударь, что Глория немного... недостаточно прозорлива?» «Она показалась мне чертовски умной леди», — честно отвечает Марк. Девушки озадаченно молчат. «Что было дальше?» — спрашивает ажурная леди из Дарквотера. «Под конец расследования Глория тяжело заболела. Печеночная хворь. Затем, если верить ее матери, пошла на поправку. Но едва здоровье стало возвращаться, как мать отослала Глорию в монастырь, где она и находится сейчас». «Почему вы думаете, что ее убьют?» «Потому, милые леди, что монастырь — полумера. Хочешь надежно избавиться от человека, отправь на звезду. А монастырь — не звезда. Оттуда возвращаются». Долгая пауза. Западница. «Хотите сказать, вы подозреваете леди Сибил в покушении на свою дочь? Это абсурд, сударь. Она обожает Глорию. Графиня часто приезжала к дочери, и мы видели, как они нежничали». «Да, верно», — поддакивают другие. «Не обязательно Сибил. Она злилась на дочку и отослала в обитель, но подбросить такую мысль мог кто-то другой. Есть минимум два человека, подозреваемых в связях с графиней. Архиепископ Альмера и младший лорд Ориджин. Любой мог подкинуть графине мысль о монастыре. Также альтер графини Кларенс, но он был убит на дуэли еще в июне, так что альтер отпадает». Западница. «То есть кто-то рассорил графиню с дочерью, убедил отправить Глорию в монастырь, а теперь намеревается убить? Почему было сразу не убить?» «На этот вопрос я не знаю ответа». «А зачем вообще от нее избавляться? Заговор Айдена уже все равно раскрыт». «Полагаю, затем, что заговор Айдена не единственный. Злосчастный первый советник послужил ширмой другим интриганам, более изощренным, и их план сейчас набирает обороты». «Почему вы так считаете?» «Это я оставлю при себе, миледи, но скажу так. Есть серьезные причины думать, что кое-кто сейчас манипулирует владыкой, а кто-то другой угрожает ему и ставит ультиматумы». Блондинка Софиевка. «Вы не очень-то откровенны, сударь? Кое-кто, кое-кто еще?» «Говорю, что могу, миледи». «Как Глория связана с новым заговором?» «Не уверен в этом, но думаю так. Она узнала что-то о заговорщиках, и те устранили ее». Агатовка. «Так, может быть, что если она уже мертва? Возможно, ее убили, а не сослали в обитель?» «Не думаю». «Вы навещали ее в монастыре?» «Я не знаю название монастыря». «Тогда почему уверены?» Глория написала записку подруге, Ребекке Литленд, перед отъездом в обитель. «Покажите!» «У меня ее нет, но написано хладнокровно, твердой рукой. Не думаю, что Глория писала под угрозой смерти». «Хладнокровно? Глория? Вот уж жаль, что вы не сохранили записку. Мы бы посмотрели». Несколько усмешек. «Добавлю еще вот что», — говорит Марк. «Мне кажется очень странным, что мать забрала Глорию из пансиона после третьего года, ведь самое вкусное по меркам графини Сибил преподают на четвертом курсе — феодальную политику». «Ничего странного, сударь», — уверенно отвечает западница, и другие кивают. «Сибил хотела привести дочь ко двору в год свадьбы владыки». «Да-да, Глория так и говорила», — подтверждают другие. «Она и сама мечтала на Адрианову свадьбу, будто ей что-то светило». Смешки. «Думаете, Сибил везла ее на свадьбу императора? Но тьма, зачем?» — спрашивает Марк. и почему отослала, не дождавшись свадьбы?» «Нарушаете правила, сударь», — подмигивает ему ажурная Дарквотер. «Вы же не ставите вопросов?» «Да, простите». «Вы сказали?» — задумчиво клонит голову западница. «Глория болела во время заговора Айдена?» «Да, верно». «А что, если она не болела? Может, ее пытались отравить?» «Точно! Яд — оружие заговорщиков!» — восклицает блондинка, и Агатовка добавляет. «Хотели убить прежде, чем она раскроет Айдена!» Марк озадаченно чешет затылок. «Очко в вашу пользу, милые леди. Я не думал о такой версии». «Так подумайте». «И не думал я, потому что болела Глория долго. Стало быть, травили регулярно, методично. Так часто могли подсыпать яд только самые близкие люди. Ребекка Литленд и родная мать». «Это не Сибил», — заявляет западница, но Агатовка возражает. «И не лошадница. Зачем ей? Литленды не друзья Айдену Альмера. Так зачем им его спасать?» «Хочешь сказать, матушка отравила свою дочь? Как будто такого никогда не случалось. Вспомни историю династии». «Ну хорошо, а скажи мне, зачем эта медведица? Она дружит с Галлардом Альмера», — так сказал сударь. «Галлард ненавидит Айдена. Дочка медведицы отправляет Айдена на плаху. Матушка должна ее расцеловать, а не травить». «Послушайте, сударь», — вмешивается девушка из Дарквотера. «Леди Сибил любит охрану, всюду ездит с рыцарями. Значит, и к дочке она приставила стражника. Что, если кто-то подкупил его? И не графиня, а стражник подсыпал девушке яд в вино». «В кофе», — машинально поправляет Марк. «Кофе? Глория не пьет кофе. Говорит, горькая южная дрянь». «У меня другие сведения», — хмурится Марк. «Ладно, неважно. Подкупили стражника. Хорошая мысль. Тем более хорошая, что, по моим данным, леди Сибил убрала одного своего стражника вскоре после отъезда дочери». «Вот видите, сударь, тогда, выходит, графиня не убивала дочь, а спасала. Она узнала, что кто-то травит Глорию, расправилась с охранником, а саму Глорию отослала в монастырь, чтобы защитить». «Прекрасно мыслите, миледи», — кивает Марк. «Просто великолепно. Благодарствую». «Всегда к вашим услугам», — кокетливо мурлычет Дарквотер. Западница, утратившая первенство, ревниво бросает. «А, ты так проницательна. Тогда скажи, кто подкупил стражника? Айден Альмера? А как он узнал, что Глория под него копает? Галлард Альмера? Но зачем ему спасать брата от петли? Он же его ненавидит». «Сударь еще упоминал молодого Ориджина». Несколько девушек напряженно притихают. «Чертов север! К семейству Ориджин здесь какое-то болезненно-трепетное отношение». «Лорд Эрвин все лето был в Запределье», — отрезает путь Агатовка. «Это всякий знает». «Да-да, точно, ты права». «Тогда кто?» «Действительно, кто?» «Сударь, кто еще под подозрением?» Марк чешет затылок. «Еще под подозрением Минерва Стакфорд, нареченная невеста императора, и она прибыла в столицу как раз тогда, когда Глория начала болеть. Но не говорить же этим языкатым ядовитым змейкам, что обвиняешь в убийстве будущую императрицу. А с другой стороны, почему нет? Владыка приговорил тебя к смерти за измену. Неужели вылетело из памяти? Что теперь терять-то?» Он открывает рот, чтобы продолжить, но вдруг девица из Дарквотера говорит. «А стоит ли копать дальше, сударь? Вы хотели спасти Глорию. Теперь знаете, что она вне опасности. Матушка спрятала ее. Зачем тревожить осиное гнездо? Нужно найти убийцу», — строго заявляет западница. «По мне», — отвечает Дарквотер, — «главное — защитить невинных. Понимаете, сударь, Глория хорошая девушка, хотя и недалекая. Она тщеславна и заносчива и, как бы это сказать, немного пуста. Но зла в ней нет. Не стоит копать дальше и подвергать ее риску». «А как же заговор? Пусть себе идет, как идет», — возмущается западница, но вскоре замечает, что осталось все в меньшинстве. Агатовка соглашается с девчонкой из Дарквотера, а затем и блондинка Софиевка, и Курноса из Надежды, и другие. «Сударь, оставьте Глорию в покое. Не навлекайте опасность. Ищите заговорщиков другими путями». Марк улыбается. «Я рад, милые леди, что с вами не все потеряно». Простите, сударь?» «Да так, мысли вслух. Но вдруг он спохватывается. Вы сказали, Глория — недалекая девушка?» «Ну, этого не скажешь сразу. Она умеет изображать», — говорит Агатовка. «Жеманная пустышка», — бросает блондинка. «Зато добрая и веселая», — возражает Дарквотер. «Танцы и скачки. В этом Глория хороша», — заявляет западница. «Но в стратемы проиграла бы и кошки». Леди Марта Валерия поднимает руку. «Довольно сплетен, это неуместно». И очень вовремя, предваряемая дверным скрипом, в зал входит управительница пансиона. «Что у нас происходит? Как идет занятие?» «Ответьте, управительница, милые леди», — просит Марк и украдкой подмигивает девушке из Дарквотера. «Сударь Марк преподал нам прекрасный урок имперского права, миледи». «Право. В планах было иное». «Мы сами его попросили, миледи, и восхищены результатами». Она поднимается и кланяется ворону. «Благодарю вас, сударь, за то, что вы делаете». Марк отвечает с самодовольной ухмылкой. «Не стоит благодарности, милые леди. Обычная работа протекции и только». Его мысли уже витают очень далеко. Харчи, как и предполагал Марк, оказались выше всяких похвал. А малая трапезная в гостевом доме уютна и опрятна. Горел камин. Не ради тепла, но во имя эстетики. Искровые фонарики были стилизованы под канделябры со свечами и вполне годились на символ всего пансиона. Прогрессивная суть, упакованная в старомодную форму. Правда, ни леди Марта Валерия, ни кто-либо иной не составили компанию мужчинам. Это противоречило правилам. У девушек возникло множество вопросов к Марку, и он добрых полчаса грелся в лучах внимания. Но потом время занятия вышло, и мужчин выпроводили в гостевой дом. Ужинали они в одиночестве, если не считать расторопной служанки. Зато уединение позволило обсудить новые сведения. «Что думаешь?» — спросил Марк, и секретарь с готовностью отозвался. «Было красиво. Вы хороши». Надо заметить, что секретарь во все время занятия сидел очень тихо и даже чуть сжавшись в размерах. До того, как Марк увлек внимание девушек расследованием, несколько студенток рассматривали Итана с беззастенчивым любопытством. Желая стать невидимым, Итан уткнулся в тетрадь и принялся делать заметки, то и дело слюнявя карандаш. Девицы утратили к нему всякий интерес. Теперь Марк надеялся, что в тетради Итана осталось записанным нечто ценное. «Благодарю, конечно, но как насчет мыслей, относящихся к делу?» «Боюсь, мы все еще не знаем, кто травил леди Глорию». «Не знаем?» Ворон выглядел удивленно. «Хочешь сказать, ты не знаешь?» «Простите, видимо, я упустил что-то важное». «Это уж точно». «Так кто же покушался на леди Глорию?» «Никто». Итан потер лоб, задумался. «А мне версия с ядом показалась хорошей, ведь я был с нею вместе в госпитале и не подхватил никакой хвори, и Ванден исчез. Вполне возможно, что он добавлял отраву в кофе». «Да уж, конечно. Никаких сомнений, что добавлял. Но не Глории же». «Простите?» Марк изобразил самую насмешливую мину из своего богатого арсенала насмешливых мин. «Приятель, ты и вправду пропустил все самое важное. Оно, конечно, простительно. 20 барышень в одной комнате. Все смотрят, некоторые даже на тебя. Не мудрено растеряться. Даю подсказку. Как тебе понравилось их описание леди Глории?» «Леди Глория не играет в стратемы, не пьет кофе и обожает танцы, а сокурсницы считают ее жеманной пустышкой. Очень странно». «Точно. Может быть, девушки подшутили над нами?» «Подумай еще». «Пытались очернить Глорию, скажем, из зависти?» «Они ей не завидуют. Они считают Глорию настолько глупой, что даже питают симпатию. Их коллектив многое потерял с ее отъездом. Не над кем стало возвышаться». «Но как иначе объяснить расхождение? Леди Глория глупа? Леди Глория не любит кофе? Ее что, подменили по пути в столицу?» Ворон короны подмигнул. «Идем-ка я покажу тебе фокус». Служанка как раз и внесла десерт, и Марк обратился к ней. «Милейшая, мы слышали, в пансионе есть некий зал славы». «О да, сударь, леди Теодора заказывает портреты всех студенток из великих домов. Их собралось уже больше 200». «Мы можем увидеть их?» «Конечно, сударь, они здесь, в гостевом доме». Служанка клацнула рычажком, и зал осветился. Портретов действительно было несколько сотен. Больших и малых, овальных и прямоугольных, ярких и выцветших с годами. Некоторые были формально строгими, другие, написанные мастерской рукой, передавали чувства, отблеск души. Галереи Фаунтерры позавидовали бы коллекции, собранной в этом зале. Итан вертел головой и восторженно вздыхал. Марк, равнодушный к живописи, прошел в конец зала, где располагались самые новые работы. Вот покойная императрица-мать, вот набившие оскомину внучки Агаты, Иона и Аланис. А вот... «Иди-ка сюда, приятель», — позвал Марк. Итан подошел, проследил взгляд начальника, сразу узнал лицо. «Нареченная невеста? Минерва Стагфорд? Разве она училась здесь?» Вместо ответа ворон щелкнул по табличке на раме. «Глория Сибилдарина, Р. Сьюзен, Инф, Нортвуд, 1772». «Это не она», — обронил Итан. «Ошибка, видимо». «О, нет», — широко улыбнулся Марк. «Отнюдь не ошибка. Настолько не ошибка, что жуть берет». Он ухватил служанку и подвел к портрету. «Умеете читать?» «Нет, сударь». «Прекрасно. Скажите, кто это?» «Глория, дочь графини Нортвуд. Я хорошо ее помню, сударь. Непоседливая была девочка». «Благодарю, ступайте. Мы еще полюбуемся немного». Итан с трудом дождался момента, когда двери закрылись за служанкой. «Холодная тьма! Сибил подменила девушек!» «Да, друг мой, настолько очевидный обман, что никто даже не заподозрил. Медведица посадила на трон собственную дочку, а настоящую Минерву упрятала в монастырь. Это объясняет абсолютно все, даже неоконченный курс в пансионе. Глория должна была прибыть в Фаунтерру раньше сокурсниц, ведь они узнали бы ее в лицо. И отравление, и монастырь. Боги, та, кого мы считали дочкой медведицы, на деле ей даже не родня. У Сибил ни один мускул не дрогнул, когда приказала дать ей отраву». «Она лгала мне», — пробормотал Итан. «Минерва? Конечно. Не только тебе, а и мне, и самому императору. Да так искусно, что никто не уличил ее. Род Ян Мэй, как-никак». Марк рассмеялся. «Воистину, хочешь что-то спрятать, положи на виду. А я-то все удивлялся, кого она мне напоминала, с ее абсурдным юмором, идовой догадливостью, ямочками на щеках. Владыку Адриана, вот кого, своего троюродного дядю». «Она», — выдавил секретарь, — «тоже в сговоре? Глория, то есть Минерва, она виновна?» «Уверен, что нет, иначе...» Стук двери заставил их обернуться. Стремительными шагами леди Марта Валерия пересекла зал. Ворон двинулся ей навстречу. «Простите, леди Марта, я обманул вас и...» Она прервала на полуслове. «Уезжайте! Чем быстрее, тем лучше!» «В чем беда?» — спросил Итан. «Что случится?» «Сейчас! Немедля! Не оставайтесь на ночь!» «Мы отпустили бричку», — сказал Марк. «У нас своя конюшня. Я дам лошадей. Берите вещи. Ждите в нижнем дворе». «Вам попадет за это». «Не слышите, что я говорю?» Голос Марты Валерии обрел твердость железа. «Убирайтесь прочь! Бегите!» «Благодарю вас». Марк сжал ее ладонь. «Да», — кивнула Марта Валерия и выдернула руку. Во двор она не вышла. Конюх вывел оседланных лошадей и попросил Марка оставить их на пограничной станции. Он спросил о леди Марте. Конюх развел руками. «Велела только оседлать коней, больше ничего не сказала». Стражники в белом равнодушно прохаживались мимо. У них не было приказа задержать гостей. Леди Теодора не собиралась пачкать собственные руки. Итан и Марк выехали на ночную дорогу. «Счастливого пути!» — крикнул стражник вслед. Когда удалились ярдов на 300, Марк сказал: «Отправимся в Эльфорд. Там есть имперская голубятня. Как можно скорее пошлем письмо владыке. Он должен узнать обо всем до заседания палаты. Правда, он не поверит на слово, но сможет допросить медведицу и Глорию. В крайнем случае отправит людей сюда, в пансион». «Есть верный способ доказать владыке», — сказал Итан. «Пусть его величество поговорит с Минервой». «Той самой, которая неведомо где?» «Я знаю, где она», — просто сказал секретарь. Марк обалдел. «Ты знаешь? Как? Откуда?» «Ребекка Литланд, Глория, то есть Минерва, оставила ей записку. Там содержался шифр. Ребекка смогла понять смысл. Северянка в монастыре Ульяны Печальной на западе Альмеры». «И вы с лошадницей не полетели прямиком туда? Как это вы сдержались?» «Бекку удержал отец. Она попросила эскорт. Отец понял, что к чему, и посадил дочь под замок». «А ты?» «Я понял, что вы были правы. Только по приказу императора можно забрать девушку из монастыря. Никак иначе. Следовало убедить его величество, а не мчаться самому». «Ты повзрослел лет на 10, — сказал Марк. «По крайней мере, в моих глазах». Совсем стемнело. К счастью, в небе стояла луна и давала возможность разглядеть дорогу. Пахло травами и росой. Трещали сверчки. Точно так же, как в землях короны. Даже странно. Суровые северные сверчки ничем не отличались от южных. «Того, что у нас есть, — сказал Марк, — хватит на счастливый билет до Фаунтерры. Хотя бы один. Для тебя». «Как это понимать?» «Ты пошлешь письмо из Эльфорта, а затем помчишься в столицу и лично доложишь обо всем владыке. За это он восстановит тебя в должности и правах». «А вы?» «У меня есть приказ императора. Никакие открытия не отменяют его». «Шеф, в первой зиме вас убьют. Искалечат в пыточной камере, а потом убьют». «По слухам, Эрвин Ориджин — человек милейшей души. Думаю, он просто снесет мне башку». «Не едьте туда. Я прошу, не едьте. Зачем погибать зря? Вы все равно не выполните приказ. Вам не дадут». «Кто знает». «Лучше спрячьтесь где-нибудь и подождите. Когда провалится интрига, медведицы, император простит вас. Может, и мятеж Эрвина всего лишь часть сговора северян. Рухнут планы графини, проиграет и Эрвин. Тогда вы будете оправданы. Вернетесь в Фаунтерру». «Ага», — рассеянно обронил Марк. Они успели отъехать мили на 4. Пожалуй, это было глупо — скакать по дороге, а не прямиком через луга. Марк думал, что предупреждение Марты Валерии даст им целую ночь форы. Он ошибся. В белесом свете луны из-за холма вывернул конный отряд и перерезал путь. Командир подъехал к Марку. Черно-красный плащ на плечах воина не оставлял сомнений в том, кому он служит и какой титул носит. «Господа, следуйте за нами. Вас ждут в первой зиме». Итан непроизвольно потянулся к шпаге. Каэр только приподнял бровь. «Ты серьезно, мальчик?» «Первая зима», — воскликнул Марк. «Прекрасно. Мы как раз туда и собирались. Составите компанию?»